Глава 44. Здесь помню, здесь не помню. Запамятливому королю была подвластна сила, способная установить ветровой барьер в мире, где нет ветра, с целью не допустить, чтобы некоторые предприимчивые личности пересекли Миссисипи. Запамятливый король мог говорить на любом языке, стоило ему только услышать его. Запамятливый король мог достать молнию с неба, чтобы заставить свое свечение сиять ярче, чем у любого другого после света. Подобных сказок в Междумире было не счесть, но если дело касалось Яшку-Укмо, великого короля Срединного царства, то все они оказывались правдой. Он существовал в Междумире много тысяч лет и давно забыл свое настоящее имя и свою настоящую жизнь, пока в один прекрасный день он вдруг не запамятовал, что он вообще-то не майянский король. И вот, пожалуйста, он стал королем. А раз он король майя, то самое подходящее место для его двора — это Чичен-Итса, залы и храмы древней столицы его народа. Еще нужно объявить своими владениями все территории, которые когда-либо принадлежали майя. Король запамятовал, что у него на самом деле нет никаких законных прав на эти земли. И все же, благодаря магической силе его непамяти, каждый после свет в тех краях проникся уверенностью, что Яшку-Укмо — его король. Пусть он даже никогда не слышал об этом монархе и никогда его не встречал. И разве королю майя не положено властвовать над небесами и сиять ярче всех остальных после светов? Положено. И он стал властвовать и сиять, потому что запамятовал, что на самом деле ничего такого ему не полагается. Что касается языков, то это же вполне естественно, что он может говорить на всех языках, ведь он не упомнил ни одного языка, которого не знал. Точно так же обстояло дело и с летающими краснокрылыми духами. Король, происходивший от коренного населения Месоамерики, никогда не видел после светов с рыжими волосами. Поэтому, когда они, наконец, объявились в его владениях, он нашел их прекрасными, как красноголовый амазон в юкатанских джунглях. Король запамятовал, что у этих духов нет крыльев, так что все после света с рыжими волосами немедленно отрастили себе крылья того же цвета, что и волосы, и научились летать. Духам это занятие очень нравилось, разве что среди них невзначай попадался кто-нибудь, страдавший боязнью высоты. Способность запамятовывать сделала короля Яша могущественным властителем. Единственное, что ставило предел тому, чего он не умел не делать, было его воображение. Многочисленные не опечатки. Это автор так прикололся. К сожалению, король Яш не отличался богатым воображением, так что большую часть своего времени он проводил, занимаясь традиционными майянскими видами спорта, а также в шумных праздниках и любовании собственным свечением. Однако в эти дни его внимание было поглощено кое-чем совершенно новым. Королевский кузнец уже много лет трудился над созданием скульптурного портрета его превосходительства из расплавленных монет, которые отбирались у всех прибывающих в его королевство зеленышей. До последнего времени это творение даже и на статую не было похоже. Так, что-то невразумительное, безголовое и безрукое, торчащее на солидном обсидиановом пьедестале. Для статуи попросту не хватало материала. Металлы в Междумире не плавились. Здесь все вещи были раздражающе неизменны. А вот монеты, которые вообще вели себя не так, как прочие предметы, плавились. Вставала проблема, где взять монеты. Пробовать запамятовать нехватку монет было бесполезно. Сколько король ни старался, он не смог забыть, что у него не осталось ни одной. И тут к нему на голову свалился гигантский воздушный шар, несущий на своем борту двоих чужестранцев с самым богатым даром, который когда-либо получал король Яш — целым ведром монет. Да и ведро-то было непростое. Монеты в нем не кончались никогда. Как только оно пустело, достаточно было посмотреть куда-нибудь в сторону. При повторном взгляде на ведро в нем снова оказывалось ровно столько монет, сколько вокруг толпилось душ. Королевский кузнец споро принялся за работу. Когда ведро пустело, король устраивал в храме бога Ягуара грандиозное празднество, ждал, пока ведро вновь заполнялось, а потом выбрасывал всех гуляк прочь из храма. Королевский кузнец был здоровенным детиной, которому не повезло умереть в синей маске лучадора. Лучадор — участник луч, мексиканской профессиональной борьбы. Эта штука закрывала всю голову, делая парня несколько похожим на палача. Никто не знал, как он выглядит под маской, и никто никогда не узнает. Синий лучадор трудился, не покладая защищенных рукавицами рук. Плавил монеты, а по мере того, как металл остывал, раскатывал их в тонкие пластинки. Потом крепил к скульптуре и с помощью молотка придавал ей совершенное сходство с королем.